Проводив меня до кабинета, Алексей тихонечко постучал, но не дожидаясь разрешения войти, я распахнул дверь и решительно шагнул внутрь. Ждут не дождутся они меня, как же. Незамедлительно, значит. На самом деле все в кабинете были при делах. Генералов заинтересованно разглядывал висевшие на одной из стен карты форта и приграничья. Стоявший у коллекции шпаг, сабель и кинжалов Мстислав задумчиво посматривал ему в спину и пробовал ногтем заточку украшенного сложной гравировкой ножа. Доминик, на этот раз в черном халате с золотыми драконами под поясанным красным кушаком, сидел за столом и изучал какие-то документы в тусклом свете, зависшего над плечом хрустального шара. Вот так глянешь на него. Чистый пират. Темноволосый и черноглазый, с похожим на клюв хищной птицы носом, да еще в таком одеянии. На проповедника он нисколько не походил. «Сядь!» Не отрываясь от чтения, тихо приказал Доминик, но, как оказалось, приказ этот был адресован вовсе не мне. «И верни на место нож». «Очень нужно», — тихонько пробурчал Мстислав и, плюхнувшись в кресло у окна, оно, надо сказать, хоть и выходило во двор, было занавешено плотной шторой, включил торшер. Привычки у него остались неизменные. Вытянув с подоконника толстую книгу и убрав закладку в нагрудный карман фланелевой рубахи, он тут же углубился в чтение. Торчать как дураку посреди комнаты было глупо, и, кинув фуфайку и рюкзак прямо на пол, я уселся на один из стоявших вокруг стола стульев. «Забыл сразу сказать?» «Спасибо, что нас сюда доставил», — неожиданно поблагодарил меня Генералов. «Не за что», — не стал хамить я в ответ, сделав вид, что принял его слова за чистую монету. «Как добрались?» «Просто шикарно. Алина тебе привет передает». «С ней как, нормально? Крыша не едет больше?» — поинтересовался я. «Просто замечательно все». Владимир, отвернувшись от карт, подошел к столу. «Волков как?» «Волков ваш всех задрал уже», — не отрываясь от книги, громогласно заявил вдруг Мстислав. «Он за запчасти к своему компьютеру любого на запчасти разберет». «Мы собрались здесь по несколько иному поводу, вам не кажется?» Оторвался от чтения Доминик и, свернув листы, убрал их в карман халата. Словно повинуясь беззвучной команде, мигнувший зеленым сиянием хрустальный шарик отлетел от его плеча и завис ровно по центру столешницы. «А по какому?» — не постеснялся спросить я. «Надо решить, когда состоится следующий переход на ту сторону», — в упор уставился на меня Генералов. «Вы, наконец, нашли нормального кондуктора?» Валяя дурака, обрадовался я. «Вот здорово!» «Не поясничай, Леднев!» — оборвал меня Генералов. «И не строй из себя идиота!» «Если дело идет к тому, чтобы поручить это ответственное задание мне, то, боюсь, ничего не выйдет», — широко улыбнулся я. «Увы, на некоторое время я отсюда не выездной». «Не пари чушь!» — разозлился Генералов, видимо, решивший, что над ним издеваются. Вообще-то его догадка на очень и очень много процентов соответствовала действительности, но было в моей браваде и кое-что еще. «Пойдешь через границу, как миленький». «Разбежался». «Перестаньте», — очень тихо и спокойно попросил нас Доминик. «Как ни печально это признавать, господин Скользкий нам теперь действительно в этом вопросе не помощник». «Почему вы так решили?» «Попросил. Не потребовал, а именно попросил объяснений Владимир. То ли у Доминика звезды на погонах крупнее, то ли его аура так на людей действует. Все наши расчеты...» «Не знаю, как вам объяснить», — поправил рукав халата Доминик и поднял глаза к потолку. «Скажем так, мне открылось, что лед не сможет больше перейти через границу. Что-то его здесь держит. И держит сильнее наших на него надежд». «Вы уверены?» — с неприкрытым скептицизмом в голосе уточнил Генералов. «Глупый вопрос», — усмехнулся себе под нос Мстислав. «Абсолютно», — пропустил мимо ушей реплику помощника Доминик. «Да, думаю, и сам лед нам это подтвердит». «Так и есть. Не сказать, что я бы с радостью для вас через границу мотался, но сейчас от меня ничего не зависит». «И как нам это понимать?» — набычился Владимир. «Как хотите, так и понимаете». Переглянувшись с Домиником, я решил, что проповедник все же не в полной мере владеет информацией. Что-то ему без сомнения известно, но вот подробности моего разговора с хозяином наверняка нет. Впрочем, он вполне представляет картину в целом, и это главное, а детали... Заинтересуйся, сектанты, деталями, и думаю, вскоре они станут им известны. Сам все выложу. «Тогда, быть может, ты расскажешь нам суть своего предложения?» Мягко улыбнулся скрестивший руки на груди Доминик, и от пронзительного взгляда его черных глаз мне стало не по себе. «Предложение?» — сглотнул я, прикидывая, откуда проповеднику может быть известно о цели моего визита. «А если просто вас за телефонный номер поблагодарить решил?» «Считай, что поблагодарил», — потер горбинку носа Доминик. «Дальше что?» «А что дальше?» — усмехнулся Мстислав. «Форт мы его провели, в баньку сводили, осталось ужином накормить». «Не можешь просто помолчать?» — не выдержал генералов. «Сиди книгу читай». «А она неинтересная». Мстислав отложил пухлый том на подлокотник и улыбнулся. Продолжение перепалки не последовало. Нет, Мстислав и Владимир, наверное, с удовольствием вцепились бы друг другу в глотки, но Доминик хрустнул костяшками пальцев, и у спорщиков вдруг пропало всякое желание припираться. «Ужин — это, конечно, здорово», — осторожно начал я, не зная, как лучше изложить свое предложение. «В лоб или более завуалированно. Но мне от вас требуется несколько иное». «Что именно?» — не оставил время на раздумья, взявший беседу в свои руки Доминик. «И почему мы должны тебе помогать?» «Кое-какая информация и финансовые вливания — это раз», — решил не скромничать я. «И второе, не менее важное, надо будет освободить из тюрьмы моего друга». «Уж не того ли, который 15 лет мотает?» — встрепенулся генералов. «Его самого? Понимаю, возможности ваши сейчас ограничены, но мало ли, как все обернется, а что я могу вам предложить? Вы вроде записями Жанны интересовались». И вот тут меня натурально пробил холодный пот. Записи-то я до сих пор проверить не удосужился. А что, если в коробке никому не нужные бумажки болтаются? Что тогда? «Они у вас с собой?» — насторожился Доминик, от которого, несомненно, не укрылось мое волнение. «Я могу их достать». Не стал откровенничать, но в то же время и не соврал я. Действительно, что может быть проще? Расстегнул рюкзак и достал. «Если вас это еще интересует». «Интересует», — не стал темнить Доминик. «Очень интересует». «Так ты свистел, получается, будто все сгорело», — оживился Мстислав. «Ай-яй-яй, как нехорошо старших обманывать». «Ну так что? Обмен равнозначный?» Не обратил я внимания на его подначку, или как? «Вполне», — легко согласился Доминик, расценивший мое предложение как попытку наладить с ними определенные деловые отношения. «В самом деле, а что они теряют? Бумаги-то они получают сейчас, а свои обязательства им когда еще выполнить потребуется? Мало ли что за это время произойти может, как говорится, или шах умрет, или и шах сдохнет». «Двойное убийство в состоянии алкогольного опьянения», — задумчиво пробормотал уставившийся на меня генералов, который сидел к Мстиславу спиной, а потому не видел, как тот при этих словах закатил глаза. «Освободить твоего кореша будет совсем непросто». «Вы это сейчас к чему сказали?» «Как и Мстиславу, мне было совершенно непонятно, что в этой ситуации пытается выторговать Владимир. Вариантов всего два, либо да, либо нет». «Ну, допустим, вариантов на самом деле гораздо больше», — затянул старую песню генералов, но его оборвал легонько хлопнувший ладонью по столу Доминик. «Мы согласны. Но сам понимаешь, не стоит рассчитывать, что за эти бумаги ты сможешь доить нас всю оставшуюся жизнь», — прямо заявил он. «Почему нет?» — вновь не смог промолчать расплывшийся в улыбке Мстислав и пригладил взъерошенные русые волосы. «Просто не факт, что тогда ему останется много». «Где бумаги?» — взял быка за рога генералов, видимо, вполне согласный в этом вопросе с помощником Доминика. «Так все-таки да?» Не то чтобы у меня возникло желание над ним поиздеваться, просто в таких случаях лучше обойтись без каких-либо недомолвок. «Да». «Забирайте». Вытащив из стоявшего у стула рюкзака плоскую стальную коробочку, я отправил ее по столу к Доминику. «Это они?» – тут же уточнил у проповедника Владимир. «Смотреть надо», – перекинул пенал Мстиславу сектант. «У тебя к нам все?» «Оружие верните», – попросил я. «Зачем тебе?» «Все равно у нас останешься», – встал из-за стола, потерявший ко мне интерес Доминик. Зависший над столешницей хрустальный шарик тут же перестал переливаться золотисто-зеленым сиянием и вновь стал прозрачным. «Нет. Мы так не договаривались», – отказался я. Оставаться во власти сектантов мне вовсе не улыбалось. Еще промоют мозги или какую другую гадость учудят. «Мстислав!» «Пусть идет, надо будет, всегда найдем», – пожал плечами вертевший в руках стальную коробочку помощник Доминика. «Нашим легче, кормить дармоеда не надо». «Тогда проводи его и оружие верни», – распорядился проповедник, и я, подхватив рюкзак, пошел на выход. «Ты где этот пистолет, кстати, взял?» – вспомнил про гюрзу генералов. «Места знать надо», – воздержался я от ответа по существу и вышел в коридор. Пистолет и ружье Мстислав вернул мне уже на улице. И я начал внимательно осматривать якобы опломбированные спусковые крючки, и потому не сразу заметил вышедшего откуда-то из-за дома в сопровождении двух сектантов Шурика Ермолова. «А ты здесь что делаешь?» Мне ничего не оставалось, как разыграть удивление. «А это, блин, у тебя спросить надо!» Зло глянул на меня Шурик. «Мы его погостить оставляли, мало ли что!» — объяснил Мстислав. «Ну, пошли тогда». Закинув на плечо ремень ружья, я пошел к воротам. «Автомат-то хоть у тебя не забрали?» «В арсенал сдал», — буркнул Ермолов, выскочил на улицу и зашагал по направлению к Южному бульвару. «Счастливо оставаться!» — бросил я на прощание Мстиславу и догнал Шурика. «Да погоди, куда впилил?» «Иди ты», — выругался тот в ответ и даже не подумал замедлить шаг. «Сходи, весточку передай». «Блин, да кто знал, что так получится?» – попытался я оправдаться. «Компания Ермолова мне сейчас была крайне необходима для одного весьма неотложного дела. Требовалось срочно пропустить соточку-другую 40-градусной. А то мандраж этот уже достал, до сих пор поджилки трясутся. Хотя напиваться однозначно не стоит, чуть-чуть промочить горло, чтобы отпустило, и в завязку. А там уже и ночлегом озаботиться можно будет». «Да хорош ты! Пойдем по стаканчику тяпнем». «По стаканчику?» – остановился Шурик. «Где?» «Сейчас решим». Потянул я его от неодобрительно посмотревших на нас дружинников, выставленных в оцепление вокруг дома, в подвале которого нашли убитого урода. К этому времени вокруг места преступления уже собралась порядочная толпа местных жителей и набежавших с Южного бульвара зевак. «Пошли, отойдем, нефиг здесь светиться». «Че случилось-то?» «Про повара слышал?» «А, говорят, его работа». «Тогда пошли. Сейчас уроды опять крик до небес подымут». «Не подымут», — успокоил Шурика парень в новёхонькой форме инженера гарнизона. «Карантин у них со вчерашнего дня». «Нашим легче». «Куда пойдем-то?» — остановился я, когда мы отошли от толпы зевак. «Интересно, где здесь поблизости можно отыскать питейное заведение из тех, что поприличней?» «На Южный бульвар можно даже не соваться, там все втридорого, не по нашим доходам. Да и дружинников слишком дохрена». «Ты предложил, ты и решай», — не облегчил мне выбор, еще продолжавший злиться Ермолов. «Чего такой кислый?» — толкнул я его в плечо. «Они тебя там в свою веру обратить пытались, что ли?» «Иди ты в жопу со своими шуточками», — обиделся Шурик. «Чтоб я еще хоть раз помочь согласился». «Ладно, успокойся уже. Скажи лучше, есть здесь что-нибудь новое поблизости?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» – заржал Шурик. «Я даже не помню, когда последний раз в форте по кабакам ходил». «И что делать?» – завертел я головой по сторонам. «Нет, ничего даже отдаленно напоминавшего распивочную здесь так и не появилось. А наугад искать приличный кабак в этом застроенном двух- и трехэтажными домами районе можно и до утра». «Нас и так время поджимает, темнеет уже, разве что у дружинников спросить». «Пойдем до Красного», — предложил Шурик, вслед за мной пробежавшись взглядом по унылым домам с обвалившейся штукатуркой фасадов. «Ладно, хоть окон досками забитых почти не видно, все же близость Южного бульвара сказывается, и заброшенных зданий здесь куда меньше, чем в других частях форта. Сейчас напрямик срежем». «А там что?» — плутать по дворам как-то особого желания не было. До кишки дойдем. Ближний свет. Идея эта меня совсем не воодушевила. Слушай, на рынке же у Лукова хинкальная была, может, туда завалимся? Давай дойдем, согласился Ермолов. Потом по бульвару спокойно до пропускного пункта доберусь. В часть сегодня собрался, удивился я, перелезая через высокий завал счищенного с проезжей части снега. Ага, остановился рядом с продуктовым магазинчиком Шурик. Возьмем на разогрев. Почему нет? Не стал отказываться я и начал выгребать из карманов монеты. Только давай суррогат брать не будем. Да перестань ты, остановил меня Ермолов. Угощаю. В магазинчике оказалось весьма тесно. Для покупателей оставался доступным только маленький пятачок рядом с дверью и закуток у выходившего на улицу окна. Все остальное помещение было отгорожено прилавком и решеткой, в которую вварили узенькую форточку для выдачи продуктов. Но надо признать, внутри было и на редкость чисто. Мало того, что пол явно недавно вымыт, так еще застелен листом упаковочного картона. Кроме товаров, выставленных на тянувшихся вдоль стен полках, в основном разных круп, консервов и прочих предметов первой съестной необходимости, прилавок и решетка пестрили прилепленными кусочками лейкопластыря ценниками. Под потолком тускло светило, помаргивая из-за перепадов напряжения, сороковатная лампочка. «А есть чем отравиться!» — подмигнул Шурик толстой тетке в относительно белом переднике, надетом прямо поверх драпового пальто. «Только чтоб не на совсем!» «Ценники, смотрите!» — лениво посоветовала ему та и принялась без особого интереса нас разглядывать. «Так-так, ага, это за 100 грамм», — наклонился к мелко исписанным бумажкам Ермолов, в тусклом свете лампочки пытаясь разобрать выцветшие каракули. «Пшеничная нормальная у вас?» «Не хуже, чем у других», — невозмутимо ответила продавщица. «Тогда давайте 0,5». Ермолов вытащил из кармана червонец. «Пшеничный?» «Ну да. Что еще?» «Буханку черного хлеба и грамм 300 штейнберговской особой». «Хлеб и колбасу порезать?» — продавщица выложила на прилавок ржаную булку. «Может, вы и водку разольете?» — усмехнулся Шурик, оглянувшись на широкий подоконник. 10 копеек стаканчик». «Давайте 2». Ермолов передал мне бутылку водки и остался дожидаться закуски. Я выставил пузырь на подоконник, выкрашенный давно облупившейся белой краской, и посмотрел в забранное решеткой окно. Совсем уже стемнело. «Не, поздно по кабакам шляться. Сейчас флян раздавим и по норам». Забравший остатки нашего заказа, Шурик выложил кое-как на кромсанный хлеб и колбасу на целлофановый пакет и поставил передо мной 2 пластиковых стаканчика. Я оторвал с горлышка акцизную марку старого образца, свернул пробку и, набулькав граммов по 50 водки, с некоторой долей опаски соорудил себе бутерброд. «Не пронесет нас с этой колбаски?» — уточнил я на всякий случай у Шурика. «Не, Освальд же фриц, за качеством следит». Ермолов поднял стаканчик и легонько ткнул им мой. «Будем». Выпили. На удивление, и водка, и колбаса оказались весьма приличного качества. По крайней мере, ни то, ни другое обратно не попросилось. Закусив, я сразу же разлил по второй и, дожидаясь, пока Шурик прожует, вновь уставился в окно. На улице закружился легкий снежок, и уже в паре шагов от окна весь мир скрадывала белая пелена ночи. Подлетавшие к окну снежинки мелькали в тусклом свете помаргивавшей лампочки, но вскоре исчезали из виду, медленно падая вниз. «Хорошо». «За тех, кто в сапогах!» — поднял новый тост Ермолов. Второй стакан пошел куда легче, и впервые за последнее время меня начало отпускать здорово давившее на психику напряжение. «Все будет хорошо, просто замечательно. Вот стою я сейчас в тепле и сухости, за окном снег падает, водки еще больше, чем полбутылки, и компания подходящая. Что еще разумному человеку для полного счастья надо? Еще водки? Не проблема. Кончится, еще возьмем». Нет, куда-то меня не туда размотало. Допьем бутылку и харе. «Знаешь, скользкий, как отличить правильную водку от неправильной?» — тщательно пережевывая бутерброд, спросил Ермолов. «Ну-ка, ну-ка». Заинтересовался я и, сняв с головы черную вязаную шапочку, сунул ее себе под мышку в правый рукав фуфайки. «Излагай». «О-о-о, до сих пор лысину полируешь, что ли?» — хихикнул Шурик. «Ты про водку что-то начал, не отвлекайся», — попросил я. «А-а, да. Ну, в общем, надо чуть-чуть водки подержать во рту, секунд несколько, не больше. И если не появится желание ее сплюнуть или быстро сглотнуть, «Водка правильная». «Удивил, блин», — фыркнул я. «Сам-то понял, что сказал? У тебя когда последний раз водку выплюнуть желание возникало? В школе?» «Не помню», — честно сознался Ермолов. «Но ведь побыстрее проглотить постоянно тянет». «Это да», — согласился я. «А эта водка какая? Правильная или неправильная?» «А ты разлей, сейчас и проверим». Я разлил. Шурик помянул тех, кого с нами уже нет, так что выпили не чокаясь. Положив на пакет недоеденный бутерброд, я прислонился к стене. «Ну и как?» – спросил меня Шурик, разламывая на две части последний кружок колбасы. «Что как?» – не понял я. «Водка как?» «Да я просто выпил». «Аналогично», – икнул Ермолов. «Разливаешь, что ли?» «Зачем спешить?» – притормозил его я. «Этому-то здоровяку полбутылки, что слону дробина, а мне повременить надо. У нас гости». Шурик выглянул в окно, где как раз в этот момент из белой пелены вьюги к крыльцу выбежала запорошенная фигура в форменной тужурке дружинника. Заскочив в магазин, парень с единственным треугольником на петлицах смерил нас с Ермоловым цепким взглядом, кое-как стряхнул с себя снег и кинул на прилавок стопку мятых рублей. «Две золотых». «Все стоите?» – вдохнул на него перегаром Шурик. «Стоим!» – кивнул парень, рассовав по карманам две бутылки водки, вновь выскочил в ночь. «Стоят они!» – фыркнул ему вслед захмелевший Ермолов. «Ага, водяру для обтирки взяли!» Вновь распахнулась дверь, и в компании нескольких снежинок в магазин зашел мужик в испачканном машинным маслом ватнике. Работяга, от которого разило какой-то гарью, задерживаться внутри не стал – и, купив банку тушенки и булку хлеба, быстренько побежал по своим делам. Впрочем, вслед за ним с разницей в несколько минут за покупками заявились еще два таких же гаврика, да непонятно что забывший в этих краях гимназист прикупил на ужин замороженную курицу и пачку макарон. «На механическом смена кончилась», — объяснила наплыв покупателей в неурочное, в общем-то, время пересчитывавшая дневную выручку продавщица, и, покачав головой, выглянувшему из подсобки охраннику заявила: «Через полчаса закрываемся». «Хватай стакан!» Убрал я пустую бутылку водки на пол, понимая, что пришло время закругляться. «Хлеб с собой заберем?» Выпил водку Ермолов и занюхал горбушкой. «Оставляй здесь». «Да вот еще!» Возмутился моей расточительности Ермолов. «Накромсайте нам еще 200 граммов особо и давайте, пожалуй, чекушку пшеничной в довесок». «Куда нам?» – попытался я без особого, впрочем, рвения остановить приятеля. «А на пасашок?» – логично аргументировал свою позицию Шурик, и мы вывалились из магазина с новой дозой отравы.